Глава третья. Джемма. Обожаю устраивать сюрпризы. Что мне нравится в совместной жизни, так это праздники и вечеринки-сюрпризы. А кому они не нравятся? А подарки? А конфеты? А розы? Знаю, те, кто по-настоящему любит друг друга, должны радоваться каждый день, а не только в дни рождения, годовщины знакомства и на День Святого Валентина. Но я верю в счастливый конец, в прекрасного принца и верю в сказку. Думаю, когда Алехандро увидит меня в кружевном прозрачном белье, то сорвет его зубами. Мы познакомились в кубинском ресторанчике в районе Камден ровно месяц назад. Он пригласил меня на танец, и мы не расставались до самого закрытия. Им пришлось выставить нас насильно, и мы поехали ко мне домой. Да, в общем, было понятно, что этим закончится. Или ко мне, или к нему. Алехандро из Каракаса. Высокий, с длинными, темными, вечно растрепанными волосами. С такими же темными, проницательными глазами. И я утонула в них, стоило нам выйти на танцпол. А его сильные, уверенные руки. Когда он держит меня за талию, я чувствую, будто принадлежу ему. Да, это любовь, я уверена. Просто не может быть ничем другим, раз я так чувствую. Сегодня, на удивление, еще и представлений в театре нет. Так что я решила устроить Алехандро сюрприз. Еду к нему домой. В своем сексуальном белье и плаще. Мы устроимся на кровати и будем есть вкусности, которые я купила в Фортнум и Мейсон. Хотя я и не могу их себе позволить. Но ради особого случая часть сбережений можно потратить. Фортнум и Мейсон. Престижный магазин в Лондоне на улице Пикадилли. Ведет свою историю с 1707 года. Потом мы устроим что-то супер романтическое. Примем ванну вместе, зажжем вокруг свечи. Правда, если подумать, я даже не знаю, есть ли в его квартире именно ванна. Но и душ сойдет. Включим фоном какую-нибудь чувственную музыку. Алехандро живет в Барнете, рядом с метро. Ну, хотя бы идти по улице недалеко. А то холодный воздух проникает под плащ. Я уже все себе отморозила. Из дома, который вроде бы мне и нужен, выходит паренек. Я спрашиваю его, правильный ли это дом. Ладно, признаю, я никогда не была у Алехандро. Но как-то раз мы ехали в такси, которое сначала высадило его, а потом довезло меня. «Простите, Алехандро здесь живет? Высокий такой, темноволосый, с сильным латиноамериканским акцентом». Парень неуверенно смотрит на меня. «Не знаю, зовут его Алехандро или нет, но похожий парень живет на четвертом этаже». «Это Алехандро, я уверена». Поспешно поднимаюсь, рискуя навернуться на ступеньках из-за высоченных каблуков. Стучу в дверь и, услышав приближающиеся шаги, быстро расстегиваю плащ, и как раз в тот момент, когда дверная ручка поворачивается, с гордостью распахиваю полы плаща. «С нашим днем!» А потом в ужасе запахиваюсь. «Вы не Алехандро?» Нет, определенно не он. Дверь открыл мужчина лет под 60, который сейчас ошарашенно на меня смотрит. «Я, конечно, не Алехандро, но добро пожаловать». «Прошу прощения, а Алехандро не здесь живет?» Мужчина выглядывает в коридор и кивает в сторону. «Вон та дверь в глубине, дорогая». Обнаружив, что на четвертом этаже есть еще три квартиры, я молча благодарю его за подсказку. «А парень-то счастливчик!» — слышу я вслед, пока иду к нужной двери. Снова громко стучу и думаю, что Алехандро действительно счастливчик. Он открывает дверь, величественный, полуобнаженный, с капельками воды на коже после душа. «Джемма?» Сбрасываю плащ на пол. «Отпразднуем?» Он неуверенно смотрит на меня. «Прости, что?» «Почему он не рад?» «Так наша годовщина же! Мы познакомились месяц назад!» Я пытаюсь вдохнуть в него свой энтузиазм и делаю шаг внутрь, мимо него в квартиру. «Я тебя не ждал». «Ну, конечно! Иначе прости, но какой же это сюрприз!» — говорю я. Алехандро будто никак не может понять, зачем я пришла. «Я тебе никогда не давал своего адреса». «У меня свои источники. А теперь что скажешь, если мы зайдем внутрь и немного расслабимся? Я помогу тебе вытереться. Я уже собираюсь толкнуть дверь в комнату, но вместо твердого дерева пальцы касаются чего-то горячего и мягкого. Кому нужно помочь вытереться?» У чего-то горячего еще и женский голос. Оборачиваюсь и вижу девушку. Судя по чертам лица, тоже латиноамериканку, голую. И с ужасом замечаю, что касаюсь ее груди. Я тут же отдергиваю руку. «Алехандро, кто? Кто она?» — в ужасе спрашиваю я. «Я Шоана». «Это Шоана», — эхом откликается он. «Я поняла, что это Шоана, но что она тут делает, еще и голая?» «Она моя жена», — отвечает он, будто это самое естественное, что может быть. «Мне хочется провалиться сквозь землю. Я стою тут в стрингах и подвязках для чулок со своим, как я считала, парнем и его женой». «Ты не говорил, что женат», — обвиняю его я, подхватывая плащ и прикрываясь. «Ты никогда и не спрашивала?» И глазом не моргнув, отвечает Алехандро. «У меня падает челюсть, и я не знаю, что сказать», — вмешивается разглядывающая меня Шоана. «Как по мне, она может и остаться. Очень миленькая. Мне нравится». Алехандро, похоже, идея нравится. «Да, можешь присоединиться к нам, если хочешь, раз уж ты здесь». «Ах, какая гадость!» — восклицаю я как можно скорее, застегивая пуговицы до самой шеи. «Алехандро, ты мерзавец! Только это я и успеваю сказать. А потом бегу вниз по лестницам, торопясь поскорее оставить позади эту леденящую душу сцену. Вот тебе и с праздником, Джемма. Нравится делать сюрпризы? Так мне и надо». Холод поднимается по ногам, и я чувствую себя полной дурой. Скрючиваюсь, забившись на первое свободное место в метро, и пытаюсь натянуть пониже подол плаща, прикрыть кружево подвязок. Мне кажется, что меня все разглядывают, и что все люди вокруг могут видеть мое белье под плащом. Как же мне себя жалко! Пока я радостно готовилась к сюрпризу, думая о страстной ночи, которую мы проведем, Алехандро разучивал Камасутру с Шоаной. Захожу в дом и яростно топаю по ступенькам, пока не добираюсь до квартиры родителей. «Я просто тупица», — заявляю я без приветствий, плюхнувшись на одну из разбросанных по ковру подушек. Из кухни выглядывает мама. «Что ты сказала, золотце?» «Что я полная дура», — бормочу я. «Ты же знаешь, мне не нравится, когда ты излучаешь негативные вибрации на закате. Уже почти пора медитировать». У меня по щекам начинают катиться крупные слезы. А позже помедитировать нельзя? Могу синхронизироваться с часовым поясом Азорских островов. Но почему ты плачешь? Алехандро женат! Мои рыдания становятся все более отчаянными. Женат? Я поехала к нему домой. Хотела сделать сюрприз. Сегодня месяц, как мы встречаемся. И обнаружила его в постели с другой. И это была его жена. Мама, наконец, выходит из кухни обнять меня. Но я отшатываюсь. «Мама, прошу тебя, оденься. Мне на сегодня голых людей уже хватило». Кроме цветного шарфа в длинных каштановых волосах с несколькими сидеющими прядками, на ней ничего нет. Примечание. Мои родители — нудисты или сторонники натуризма, как они себя называют. Натуризм — образ жизни в гармонии с природой, который также включает в себя демонстрацию наготы в обществе с целью развития уважения к себе, другим людям и природе. Сейчас можно было бы рассказать о родителях подробнее, но у меня просто нет сил. «Кстати, мам, а мне можешь что-нибудь одолжить?» Я расстегиваю несколько пуговиц, показать, что на мне тоже больше ничего не надето. Мама выходит и вскоре возвращается из комнаты с двумя расшитыми платьями-балахонами. Я надеваю кислотно-зеленый, сильно пахнущий пачули. Мама садится рядом в позу лотоса. «А теперь напомни мне, Алехандро — это танцор сальсы. Разве его зовут не Роберто?» — озадаченно уточняет мама. «Вовсе нет. Роберто танцевал меренги». Меренги — музыкальный стиль и танец Доминиканской Республики. «Меренги? Я была уверена, что это был Фернандо». «Нет, мама». Фернандо танцевал пасодобль на празднике в канун Рождества. Пасодобль — испанский танец, имитирующий корриду. Они все будто на одно лицо. Ну что ж, это все возраст, — пожимает плечами мама, явно смирившись. Итак, Алехандро женат. Вот. Я не знаю, что еще сказать. Но потом взрываясь. «Да что со мной не так? Я мужчин что, сама отпугиваю?» «Джемма, ты идеальна», — говорит мой отец, только что вернувшийся с радио. «Я еще с лестницы слышал, как ты кричишь», — поясняет он и подходит поцеловать маму. «Что случилось?» «Алехандро женат», — серьезным тоном сообщает она. «Разве его звали не Роберто?» — удивляется папа. «Нет, тот ей изменил с фигуристкой». «Фигуристкой? Разве это не с ней ты застукала Фернандо?» «Нет, Фернандо завел интрижку с собственной сестрой», — поправляет его мама. Папа хлопает себя ладонью по лбу. «Точно, как я мог забыть?» «Неважно, кто или как». «Всегда одно и то же. Сохранить отношения я не могу. Мне всегда изменяют с кем-то еще». Мама заплетает мне волосы в косу, как делает всегда, когда хочет поговорить о каких-то важных жизненных вопросах. «Ну, Джемма, сначала тебе стоило бы задуматься, можно ли назвать отношениями десятидневное знакомство?» «Мы знакомы месяц, поправляю ее я. И потом, вы с папой тоже поженились, еще толком не зная друг друга», добавляю обвинительным тоном. «Тогда было другое время. Мы были духовными партнерами и сразу это почувствовали». Ее замечания на меня не действуют. «Мы с Алехандро тоже могли бы быть духовными партнерами. Вот только у него есть жена». И она предложила устроить тройничок, возмущаюсь я. Но мама с папой только заговорщицки переглядываются. «Вы это чего? Досаду в голосе скрыть не удается. «Джемма», — пытается объяснить мама, — «ты слишком зациклена на материальном обладании. Ты воспринимаешь любовь и отношения как физические ограничения своего спутника. Я смотрю на них, запутавшись еще больше». «Да, Джемма», — вставляет папа, — «твоя мама хочет сказать, что в 70-х годах любовь была свободной. У тебя могло быть даже 5 или 6 партнеров». «Групповая любовь», — продолжает она. Папа ей улыбается. «Телесное наслаждение может подарить кто угодно, но только твоя мать дарит мне наслаждение духовное. А мне твой отец. Моногамия в твоем понимании полна ограничений». «Бога ради, прошу, нет! Я пытаюсь избавиться от мысленной картинки своих 20-летних родителей, участвующих в оргии в 70-х годах». «Карли, возможно, нам всем надо чуточку успокоиться». «Ты прав, Ванс. Пойду поставлю чайник». Отец ставит в проигрыватель диск «Imagine» Джона Леннона, а мама уже возвращается с кухни с подносом и 3 чашками исходящего паром чая. Но только я делаю глоток, как тут же выплевываю его обратно. «Джемма, милая, ошпаришься. Немного терпения», — укоряет меня отец. «Мама, ты что туда положила? Свою специальную настойку, что ли?» Она пожимает плечами и делает знак рукой, почти соединив большой и указательный пальцы. «Совсем чуточку. Мама, что-то успокаивающее значит, что ромашки было бы более чем достаточно». «Ты так хорошо спала в детстве». «Я люблю своих родителей, но их нужно принимать в маленьких дозах. Поднимаюсь с пола. Лучше вернусь к себе, в свою каморку». «Ты куда?» «К себе вниз. У меня болит голова. Приму душ и лягу спать». «Но я приготовила хумус на ужин». «Заманчиво, но нет, спасибо». Бабушка Катриона хотела вырастить маму как девушку из высшего общества, чтобы она вышла замуж за дворянина. Да и вся семья моей матери, богатая, но без титула, надеялась подняться по ступенькам социальной лестницы. И бабушка Катриона всегда принимала эту тему близко к сердцу. Как только мама стала совершеннолетней, ей выбрали жениха из аристократии. Но свадьба не состоялась, так как пока моя мама гостила в Саутгемптоне у подруги, она сбежала на концерты и там познакомилась с моим отцом. Они поженились и вернулись в Лондон, прямо под разгневанные очи моих бабушки и дедушки. Для тех, кто уже больше века производил оружие и осуществлял военные поставки, пацифистские убеждения дочери и к тому же свадьба с парнем-хиппи с волосами до бедер стали настоящей трагедией. Моя мама моментально стала парией в обществе. Какое-то время они с папой жили в кибуце Вади-Ара, затем в коммуне на Гоа. И только когда моя мама забеременела, вернулись в Англию. Кибуц — сельскохозяйственная коммуна в Израиле с общностью имущества и равенством труда и потребления. Папа работает диджеем на независимой радиостанции, где играют рок. Носит обычно джинсы-клёш, а длинные волосы с проседью собирает в хвостик. Мама делает расслабляющий массаж для восстановления баланса чакр и готовит натуральные лекарства из трав, которые выращивает на балконе. Оба настоящие хиппи. Воспитывали меня в абсолютной свободе и никогда не ругали, потому что в принципе против выговоров. Иногда я задаюсь вопросом, как вообще дожила до 25 лет. Если на то пошло, родители были уверены, что родится мальчик, поэтому решили назвать меня Джимми, как Джимми Хендрикса. Джимми Хендрикс. 1942-1970. Американский гитарист, певец и композитор. Величайший гитарист всех времен, по мнению журнала «Тайм». А потом оказалось, что родилась девочка, и из Джимми я стала Джеммой. И когда я говорю «хиппи», то подразумеваю все вышеперечисленное. В нашем доме расслабляются всем известным способом. Их машина — веселый фургончик дынного цвета. Сами они нудисты, и я постоянно ездила на нудистские пляжи и в кемпинги. У них нет телевизора. Они веганы, экологи, борцы за права животных и антимонархисты. Я говорю «они», потому что прелесть родителей хиппи в том, что у меня всегда была свобода выбора. Когда в 14 лет я попала на концерт Backstreet Boys, после него решила поесть в Макдональдсе и в итоге объявила о своей вечной любви к говядине и сыру. К сожалению, в вопросе моногамии и измен, по крайней мере физических, на поддержку родителей я рассчитывать не могу, учитывая их участие в сексуальной революции. Почти полчаса, проведя в душе, прислонившись к стене и подставив лицо шумным струям, которые превращаются в кипяток, если жилец с первого этажа нажимает на слив в туалете, или в ледяную воду, если туалет посетил жилец со второго этажа, я, наконец, заставляю себя дойти до кровати, надеясь похоронить воспоминания об этом дне под покровом простыней. И едва не пропускаю сообщение. Оно от Дерека. «Ты сказала мне разобраться с вопросом о твоем наследстве. Кажется, я нашел выход. Обсудим завтра за ужином в Бернерс в 8 вечера».